Глава 23. Допрашивать высшие чины можно, только имея на руках неопровержимые доказательства их вины. Апраксин не имел права допрашивать генералов и даже офицеров без веского повода, а его не было. Кто-то делал копии документов и оставлял их в дровянике. Это мог быть кто угодно — связист, секретарь, кто-то из охраны или бойцы, которые часто бывают в штабе. Если начать расследование и допрашивать всех по очереди, виновник может скрыться и замести следы. К тому же у меня не так много сыворотки, на всех не хватит. Я предложил пустить слух, что завтра начинается масштабная операция, и наш лагерь в нем задействован. Апраксин поддержал эту идею и принялся активно раздавать указания, будто бы готовясь к операции. На военном совете он упомянул, что в лагере есть предатель, поэтому конверт с указаниями и планами будет скрыть только в день операции, чтобы информация не утекла. Затем он демонстративно показал туго набитый конверт, который мы носовали газет, и убрал его в свой стол. Так как веры не было никому, я вызвался лично следить ночью за конвертом и поймать предателя. На том и условились. Единственные, кому я безоговорочно доверял в этом лагере, кроме самого Апраксина, были Орлов и Глеб. И именно они стали моими помощниками. Глеба Апраксин поставил на дежурство, а граф Орлов активно подключился к подготовке и занял место в штабе, делая вид, будто продумывает маскировку и подготовку укрытий. Я засел прямо в кабинете, спрятавшись под столом, на котором расстелили скатерть, спускающуюся до самого пола. Апраксин же ходил по лагерю и раздавал указания. Теперь оставалось только ждать. Все в лагере, кроме нас четверых, были уверены, что завтра начнется операция, поэтому подготовка шла полным ходом. Офицеры проводили инструктаж среди личного состава и отрабатывали взаимодействие между подразделениями. Связисты проводили техническое обслуживание средств связи и замену магических кристаллов. Лекари выдавали средства защиты и аптечки. Кухарки раздавали сухпайки. Механики готовили транспорт. Короче, все были заняты делом. Такая активность была нам на руку. Предатель должен напрячься и всеми силами постараться раздобыть конверт. По нашей договоренности Апраксин обходил штаб стороной, чтобы дать возможность предателю добраться до конверта. В кабинет начальника лагеря постоянно кто-то заходил, поэтому я уже несколько часов находился в состоянии боевой готовности, готовый в любой момент схватить предателя. Время шло, уже вечерело, но никто так и не попытался достать конверт с данными военной операции. Завтра мы с Орловым уезжали, поэтому это была единственная возможность поучаствовать в поимке предателя. Но враг не торопился разузнать подробности и передать сведения османам. Может, все дело в том, что Краснов схвачен и отпало одно звено их преступной цепи, а значит, больше нет возможности связаться с османами? Или мы сработали недостаточно убедительно, и предатель все понял? Или Апраксин проговорился кому-то, и информация дошла до предателя? А может, он сам рассказал предателю, даже не подозревая, что это и есть враг? Вопросов так много, что я потерял всякую надежду на то, что у нас все получится. К 10 часам вечера я так устал сидеть под столом, что казалось, будто заныли все мышцы. Я уже несколько раз менял положение тела, но мне приходилось сидеть, скрючившись и поджав под себя ноги. Поэтому, как бы я ни сидел, тело все равно затекало. «Саша, это я!» — послышался тихий голос Глеба со стороны дверей, когда я уже думал выходить. «Как ты там?» «Все затекло», — признался я. «Но я потерплю. Уже полночь. Может, пора расходиться?» «Нет, дождемся утра. А ты иди на свое место, не свети здесь. Он может заявиться в любой момент». «Хорошо, как скажешь. До утра так до утра». Устало выдохнул он и ушел. Прошло не более минуты, когда снова послышались осторожные шаги. Я уже думал, что Глеб вернулся. Но шаги не остановились у двери, а прошли мимо меня прямо к рабочему столу Апраксина, куда он спрятал конверт. Шуршание, невнятное бормотание, будто незнакомец не мог найти нужное. Закрывшись магическим коконом, я приготовился. «А вот и ты», — еле слышно сказал незнакомец. В это время я откинул полог скатерти и увидел, как мужчина выудил из ящика стола тот самый конверт и теперь запихивает его за пазуху. Во тьме я не мог разглядеть его лица, но габариты показались знакомыми. «Руки за голову!» — выкрикнул я и выпустил магические лианы. Замешательство противника длилось лишь доли секунды. Он среагировал так быстро, что застал врасплох меня, Метнувшись к выходу, он взмахнул рукой, и в меня устремилась ледяная стрела. Прямо в сердце. Я был закрыт коконом, но все равно напрягся, когда стрела ударила в защиту напротив моего сердца. Лианы схватили только воздух, а мужчина выбежал из кабинета. Я бросился за ним, но долгое сидение под столом не осталось без последствий. Ноги просто не слушались. Я сделал два шага и почувствовал, как их сводит судорогой. Горгоново безумие! Неужели он уйдет? Кое-как добравшись до основного помещения, где в дальнем углу за ширмой притаился Орлов, я увидел, как мужчина почти добежал до выхода и готов выскочить на улицу. Но на этот раз я среагировал в разы быстрее. Выпустив лианы, я сумел схватить его за левую ногу и выкрикнул. «Сергей Кириллович, он здесь!» Щелкнул выключатель, и штаб озарило белым светом магических кристаллов. «Не может быть!» — выдохнул Орлов. Он находился в полной боевой готовности с огненным хлыстом, который создал в руке. А за ногу лианами я держал того самого генерала, что допрашивал меня и, по его словам, знал деда. «Гриша, неужто это ты все натворил?» Орлов двинулся к нему, не торопясь использовать хлыст. Но генерал даже не думал сдаваться. «Отпусти меня, щенок!» Взревел он и дернул ногой, но лианы держали крепко. В следующее мгновение он выкрикнул заклинание, и между нами появилось ледяное лезвие. Взмах рукой, и лезвие со свистом полетело вниз и отсекло магические лианы. Маг, почувствовав свободу, ломанулся на улицу. Кислота его раствори. Мы с Орловым ринулись за ним. Выбежав на улицу, увидели, как Глеб атакует генерала, а тот отправляет в него ледяные копья. Остальные же пятеро дежурных по лагерю не понимают, что происходит и на чью сторону вставать. Я вытащил из-за пояса зелье стрел и прицелился, когда неподалеку раздался громогласный голос Апраксина. «Григорий Васильевич, сдавайся, иначе умрешь прямо здесь, как собака!» Генерал обернулся и увидел начальника лагеря, который вместе с охраной двигался к нам со стороны казармы. Генерал побледнел, грязно выругался и с силой швырнул конверт на землю. Затем закрыл лицо руками и покачал головой. Похоже, он понял, что ему не уйти и сопротивляться бесполезно. А значит, насколько мне были знакомы законы Российской империи, он обречен. Его дальнейшая жизнь была предрешена. Его наверняка казнят. Учитывая, что идет война, в этом не было никакого сомнения. Когда на генерала надели антимагические кандалы и повели в штаб на допрос, мы с Орловым и Глебом зашли в столовую. Здесь никого не было, поэтому можно спокойно обсудить произошедшее, а также подкрепиться. В голове не укладывается. Орлов невидящим взглядом смотрел в тарелку с борщом. «Я же доверял ему как себе. Он же знал обо мне все и даже больше. Мы дружили, а он...» Он поднял на меня влажные глаза. «Гриша отправил меня на верную гибель». «За что?» Я пожал плечами. Можно строить догадки и выдвигать множество предположений. Но лучше всего спросить у него самого. У каждого человека есть слабости. Видимо, османы очень хорошо подготовились, прежде чем предлагать ему сотрудничество. У них явно был козырь, если смогли провернуть такое. «Саша, что ты молчишь?» Орлов выжидательно посмотрел на меня. «Мне нечего ответить. Идите на допрос и сами все узнаете». «Нет, не хочу», — помотал он головой. «Видеть его не могу. Боюсь, что не сдержусь и наделаю глупостей». Он съел ложку супа, еще с минуту посидел, задумчиво глядя перед собой, и резко встал. «Нет, я все-таки пойду и посмотрю ему в глаза. А еще спрошу, за сколько он продал родину и друзей». Орлов энергично двинулся к выходу, резко распахнул дверь и исчез в ночной полутьме, освещенной лишь редкими фонарями. Мы с Глебом не спеша поужинали в тишине и пошли в свой дом. «Завтра утром выезжаем?» — спросил Глеб, когда мы укладывались спать. «Не знаю. Это от Орлова зависит. Я бы хоть сейчас сел в машину и поехал домой». «Я тоже соскучился по своим», — мечтательно произнес он, вытянувшись на кровати. «Первый Новый год без семьи встречал. Хорошо, хоть подарки заранее купил. Вернемся домой и подарю». «Черт, а я про подарки даже не подумал», — с досадой ответил я. «Ерунда, не в подарках дело», — махнул рукой мой бывший телохранитель. «Или все же действующий. Я как-то уже запутался, кто он сейчас для меня. Все же больше склоняюсь к тому, что мы уже друзья. Ты в этом году столько сделал для своего рода, что это они должны осыпать тебя подарками». Я ничего не ответил, ведь Глеб был прав. За 10 месяцев, что я живу в теле Александра Филатова, жизнь многих сильно изменилась. У кого-то дела пошли в гору, а у кого-то, наоборот, случился полный крах. Следующими, кого постигнет незавидная участь, — Харитоновы. Они сделали большую ошибку, подделывая лекарства. За такое их наверняка лишат не только заказов военного ведомства, но и серьезно накажут. И додумались же, подделывать не витамины хотя бы, а антибиотики. Вскоре Глеб заснул, негромко похрапывая. Я же окунулся в воспоминания последних дней. Прошло чуть меньше недели, но за это время я спас человека заражением крови и выявил предателей. Немало. Но интуиция подсказывала, что впереди меня ждут куда более грандиозные события, которые я должен пройти с достоинством. Ближе к 3 часам ночи я все же смог заснуть. Утро наступило так быстро, что я сильно удивился, когда мне на плечо легла рука и знакомый голос проговорил. «Саша, вставай, пора!» Открыв глаза, увидел над собой Орлова с помятым лицом и темными кругами под глазами. Он явно спал еще меньше, чем я. «Выезжаем?» — хриплым голосом спросил я. «Да, у меня много срочных дел». Тяжело вздохнув, ответил он, развернулся и, тронув за плечо спящего Глеба, вышел из дома. Через 10 минут мы с Глебом с рюкзаками вышли на улицу и увидели, что к отъезду готовятся 3 машины внедорожника. Лично я обрадовался, что с нами нет грузовиков, автобусов, вездеходов и тракторов, которые сильно замедляют движение колонны. На 3 внедорожниках мы к вечеру доберемся до Москвы. Графа сопровождали 9 его бойцов, остальные остались долечиваться в госпитале. По его встревоженному виду и тому, что они очень быстро собирались, я понял, что случилось что-то непредвиденное. Наскоро перекусив бутербродами с чаем, мы с Глебом едва успели к отъезду. «Что вы так долго?» — недовольно нахмурился граф, взглянув на наручные часы. «Куда-то торопитесь?» — уточнил я. «Кое-что выяснилось, поэтому нужно действовать быстро», — сказал он и, понизив голос, добавил. «Генерал Прохоров выдал еще одного человека, который находится во дворце рядом с его величеством. Один из его военных советников — Юхнин. Ты хоть представляешь, какая опасность грозит императору?» Апраксин сначала хотел по рации передать информацию. Но мы с ним обсудили, и я отговорил. Они знают, как глубоко проникли османы, и кого еще подкупил Юхнин за золото осман. «Все ясно. Если понадобится моя помощь, я готов». «Спасибо, Саша. Но с этой гидрой мы сами справимся. Уверен, не обошлось без перебежчика Бориса». Через 5 минут мы выехали из лагеря. Как я и думал, обратный путь занял у нас гораздо меньше времени. Примерно в 10 вечера вдали показались огни ночного города. Все оживились, с нетерпением ожидая встречи с родными. Город до сих пор сверкал новогодними украшениями и гирляндами. На улицах было оживленно, везде стояли ларьки с горячими напитками и вкусняшками. Сначала подвезли до дома Глеба, а потом меня. Я вышел из внедорожника и подошел к воротам особняка. Лида постаралась украсить дом, и теперь он сам походил на новогоднюю елку. На 1-м этаже свет почти не горел, значит, все разошлись по своим комнатам. Навстречу вышел один из охранников и крепко пожал руку. Он успокоил, что никаких происшествий не было, и рассказал, как прошел праздник. К нам приезжали вассалы с подарками и Савельевы. Я закинул на плечо рюкзак и поднялся на крыльцо. У меня был ключ, поэтому не нужно было трезвонить в дверной звонок и всех будить. Но я хотел постоять у двери уже родного дома. Мне вдруг показалось, что я здесь не был очень давно, и невольно защемило сердце. Протяжно выдохнув, я открыл дверь и зашел в дом. Не успел включить свет, как на моем плече появился Шустрик, и радостно защебетал. «Здравствуй, дружочек!» Я снял отяжелевшего зверька с плеча и прижал к груди. Похоже, Настя совсем не ограничивает его в еде. Поэтому он уже мало походил на тушканчика, скорее на мохнатый шар с хвостом. «Ты чего там расшумелся?» Со 2-го этажа послышался голос деда и его шаркающие шаги. Он включил свет и двинулся к лестнице. «Шурик, ты что здесь делаешь?» Сплеснул он руками, увидев меня. «В гости пришел», — усмехнулся я. «Можно?» «Можно, конечно, спрашиваешь!» Он повернулся к спальням и закричал. «Вставайте, лежебоки, Сашка вернулся!» Старик довольно быстро спустился вниз и заключил меня в крепкие объятия. Следом за ним прибежала Лида, которая снова не удержала слез и заревела на моей груди. Чуть позже к нам присоединились Дима и Настя. Меня усадили за стол и засыпали вопросами. Я рассказал про Орлова, про предателей Краснова и генерала Прохорова. Дед, едва узнав о Прохорове, разразился такой отборной руганью, что Лида сделала ему замечание. Как оказалось, друзьями они никогда не были, а этот Прохоров, в те времена бывший всего лишь капитаном, всегда крутился рядом с властными и богатыми людьми. Чуть позже я позвонил Лене и рассказал, что вернулся. И хотя было уже за полночь, она настояла на том, чтобы я приехал к ним. Ведь Орлов тоже позвонил домой, и они не спали, а ждали его. «Его все еще нет?» — насторожился я, ведь мы попрощались больше часа назад. «Нет, сказал, что у него какие-то дела». «Ясно. Сейчас приеду». Мы с Орловым подъехали к его дому почти одновременно. Прежде чем зайти, он полушепотом рассказал о том, что случилось. Еще не доезжая до Москвы, он позвонил Демидову и вкратце рассказал о том, что произошло, и попросил поддержки. Поэтому сейчас военный советник Его Величества находится в управлении тайной канцелярии и дает показания. «Ох, чую я, полетят головы!» — покачал головой Орлов. «Как же все они продумали!» «Кто?» «Борька с османами!» «Похоже, давно все затевали. Боюсь, вся наша неудача на фронте. Их рук дело. Пока всех предателей не поймаем, победы не видать». Я напомнил Орлову, что он хотел поддержать меня в вопросе с ведьмаками. И тот еще раз заверил, что готов к этому. Мы условились, что завтра, когда он пойдет на аудиенцию, то возьмет меня с собой. Теперь мне не нужен будет тот, кто встречался с османскими ведьмаками. Ведь я сам с ними встретился и увидел их мощь. Я прекрасно понимаю, что наши ведьмаки не готовы к боевым действиям. Но хоть какой-то отпор могут дать, или хотя бы защитить наших бойцов. Если надо будет, я лично поеду по резервациям и поговорю с ними. Ведь я тоже ведьмак».